понедельник, третьей недели по Пятидесятнице. В сегодняшнем апостольском чтении святой апостол Павел разрешает трудный, тяжелый вопрос, который и вы, может быть, себе задавали. Отчего так, что одни люди от самого своего рождения предназначены к вечной жизни и к вечному блаженству, а другие рождены и живут в неблагоприятных для спасения условиях, как будто от самого рождения отвержены Богом? Он приводит слова Божии к великому пророку Моисею: «Кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею». Бог знает, кого миловать и кого жалеть, кто достоин помощи, кто достоин благодати Его. Господь говорил фараону, который не хотел отпустить евреев из плена, который, несмотря на постигавшее Египет казни, упорствовал и проявил самое полное непослушание Богу: «Для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле». Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Для того Господь сам поставил его царем над Египтом, чтобы на нем всякому человеку, роду человеческому, показать силу свою, ибо проявил он силу свою, проявил власть над фараоном и всеми его людьми, когда страшной казнью принудил их отпустить народ израильский. Это было сделано для того, чтобы проповедано было имя Божие по всей земле. До сих пор проповедуется, читается Священное Писание, в котором описана великая власть Бога над непокорным фараоном. Итак, Бог, кого хочет миловать, милует, кого хочет жалеть, жалеет. Фараон ожесточался больше и больше при повторных требованиях Моисея, ожесточался все больше, и Господь попускал его ожесточение. Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне: за что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле его? А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его: зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которое он приготовил к славе? Властен горшечник делать из глины все, что хочет, сосуды